Часть четвертая. Свиток и меч. И вот они, как на дуэли, два мира, два материка, и между ними, как ущелье, пролив, соленая река. Земля разорвана на части перед решающим броском, но кто-то думает о счастье и единении людском. Но кто-то роет силой мысли тоннель через хребет веков, орбиты тел небесных числит и ждет своих учеников. Семеро персов. Их было семеро, столько же, сколько в небесной сфере блуждающих звезд. Виндафарна, Атана, Гаубарава, Видарна, Багабухша, Ардиманиш и Дараявуш, Дарий. И когда пришла весть, что царь царей Камбис был то любит, то любил себя сам в припадке падучей, все они присутствовали на коронации младшего брата Камбиза Бардии и были введены в состав его друзей, стали приближенными и советниками. Каждый из них мечтал сам воссесть на золотой трон царя царей. Но по обычаям Востока царскую власть должен унаследовать ближайший родственник, а не кто-либо другой, даже если у него семь пядей во лбу. Им было трудно с этим примириться. Собираясь по-дружески за закрытыми дверями, они нередко обсуждали, можно ли, сохраняя царскую власть, ввести вместо наследования избрание лучшего. Но эти обсуждения и споры были бесплодны, поскольку персы и медяне, даже если и слышали об иных порядках занятия трона, считали их противными отеческим обычаям и воле Ахура-Мазды. Выход как будто случайно предложил Атана, тесть Бардии, по возрасту старше из семи. Во время очередного тайного обсуждения неразумных и гибельных для державы деяний Бардии, сына Кураша, он спросил словно в шутку: «А сын ли Кураша правит нами?» Поначалу никто из собравшихся не понял, к чему клонит Атана. «Какие могут быть сомнения?» — вздохнул Виндафарна. «Он дурень!» — воскликнул Багабухша. «Я слышал от отца, что Кураш в домашнем кругу иначе его и не называл. Надо же, при вступлении на престол объявить о сложении недоимок!» «И взять в царские друзья медийцев!» — добавил Дараявуш, словно он не перс. «А все-таки, может быть, это не Бардия, а кто-то другой?» — не унимался Атана. «Ведь не стал бы законный сын Кураша идти у черней на поводу». «Да, не стал бы», — подтвердил Дараявуш. «И поэтому его надо сместить». «Давайте представим», — продолжил Атана, «что нами правит некто, принявший имя Барди и похожий на него, как две капли молока. Однако у него, допустим, на груди родинка или шрам на бедре, который одному из нас удалось случайно обнаружить». «Случайно? О чем ты говоришь?» — возмутился Ардиманиш. «Как мы могли бы это заметить, если всем запрещено даже сидеть с царем за одним столом?» «Ну, конечно же, ты прав», — вновь вступил в разговор Виндафарна. «Надо придумать что-нибудь поправдоподобнее. Вот что. Будучи послан в Лидию, я слышал там басню о царе Мидасе, у которого отросли ослиные уши. Почему бы самозванцу не отличаться от законного наследника ушами, которые не всегда удается скрыть под шапкой или короной?» Все засмеялись. А Багабухша, когда смех стих, воскликнул: «Слушайте, Я могу назвать имя того, кто занял трон Кураша. Гаумата. Все повернулись к Багабухше. Да-да, Гаумата. Ему отрезали уши и потом отрубили и голову. Но о последнем не обязательно распространяться. Гаумата, произнес Дараявуш, растягивая слова. Странно. Странно, что я впервые слышу такое имя. Тут нет ничего странного. Незадолго до отправления в Египет Камбис приказал мне им заняться, а все дело держать в строжайшей тайне. Этот маг и в Бактрии порочил Камбиза как служащего не Ахурамазде, а Девам, то есть персидским божествам после религиозных преобразований Заратуштры, носителей зла. Так вот, подозревая заговор магов, Камбиз поручил мне выведать имена сообщников Гауматы, но тот никого не назвал даже под пыткой. На том все и кончилось. Как я говорил, Гаумате отрубили сначала уши, а затем и голову. «Подходит», — сказал Дараявуш, «ведь кроме тебя, Багабухша, был один лишь свидетель, палач. От него же нетрудно избавиться». «Но мага могут знать на его родине, в Бактрии», — возразил Ардиманиш. «Если он скрывал свои планы, то во всяком случае не могло ускользнуть, что на Бардию он не похож». «Но откуда в Бактрии знать, как выглядит царь?» — заметил Дарий. «Ну, все это так», — согласился Видарна. «Но если вместо нашего Бардии правит Гаумата, возникает вопрос, куда же девался Бардия?» «Как куда? Камбис от него избавился перед отправлением в Египет», — неуверенно начал Видарна. «Безупречно», — заключила Атана. «Недаром же говорят, что одна голова хорошо, а семь лучше. Теперь нам остается распределить обязанности. Кому покончить с Бардией, кому устранить палача, ну а кому объяснить, что Бардия не Бардия, а Гаумата?» «Нет, так не пойдет», — перебил Дараявуш. «Убивать Бардию надо всем вместе. Или, чтобы не переранить друг друга, присутствовать при этом. Ведь нельзя исключить и неудачи. Нехорошо будет, если одному придется отвечать за всех». «Верно», — воскликнул Виндафарна. «А объявить, что Бардия не Бардия, лучше всего тебе, Атана. Ведь жена Бардии Фидима не моя, а твоя дочь. И именно от нее ты мог узнать, что царь без ушей». «Ну, а палача возьму на себя я», — сказал Дараявуш. «И еще», — вставил молчавший до этого Гаубарава, — «надо не забыть отрубить у мертвеца уши».